So similarly, the different colors of gunas in the human being, that is what I say. But the mind being as it is, they have converted this into caste system and a very bad thing, an exploitation of man by man under the banner of caste system. Then somebody is higher caste and somebody is lower caste. It's absolute stupid. You cannot say yellow is a higher color, green is a lower color. It's not like that. Всегда все разнообразные, удивительные, и нет такого, что один цвет лучше другого. Все цвета хороши, и один цвет ничем не лучше, чем другой. Замечательные, красивые цвета украшают жизнь. Бхагавад Гита предлагает 4 цвета, и ни один из них не занимает доминирующего положения над другой, над другим. Но человеческий ум таков, что он извращает это, превращая в кастовую, сословную систему, иерархическую систему, когда человек оказывается эксплуатируемым умом. И все это происходит под баннером, под лозунгом кастового общества, глубокого духовного разделения. Кастовое общество, в отличие от разделения на цвета, это ужасная вещь. And it has been stated as an ancient wisdom that the human beings are working according to their functioning, according to their colors, that is their gunas, their characteristics. Древняя мудрость также говорит, что человеческие существа функционируют согласно преобладающему в них цвету. So one characteristic, one guna, one color is that some people will be just idle, not much initiative. They will do a job from 9 o'clock to 5 o'clock and get some salary and be happy and adjusted with that. That these are the people who will be serving the society and they are authoritative. Одна из характерных черт, один из цветов, предполагает, что люди, в которых цвет доминирует, не обладают большой инициативой и не склонны принимать что-то. Их больше удовлетворяет четкое расписание. Например, им нравится работать в определенное время, на государственной службе состоять, например, работать с 5 с 8 утра до 5 часов вечера. И такие люди обычно обслуживают общество, цель их служить, служение обществу. И это очень хорошая функция, и такие люди очень нужны в обществе. And there are others who will have initiative. They will not bother about the working time. They can work any time, every time. And they are interested in creating wealth for the society, and they are usually making wealth, the money in the society, and they are the business class. One is service class, one is business class. Другой цвет предполагает, что люди обладают большой чертой, большой склонностью к инициативе, и они мало заботятся о расписании или о трудовом графике. Больше их интересует накопление и увеличение богатства. И самое главное – благосостояние общества. То есть цель этого класса, функция этого класса – это увеличить благосостояние общества. Таким образом, люди первого цвета – это люди, которые служат обществу, обслуживают его, а люди второго цвета – увеличивают его благосостояние. And although they are creating wealth for the society, they are actually doing for their own vested interest. They are not living for others. И хотя эти люди своей жизнью, своей деятельностью увеличивают благосостояние общества, конечно же, они действуют в своих корыстных интересах, увеличивают. И они, конечно же, не живут на подаяние. Не увеличивают благосостояние общества в целом, а только свое личное.